освещали уже в своей передаче проблему туберкулеза. Мне кажется, это будет не лишним еще раз напомнить нашим телезрителям, что же это за медико-социальная проблема, насколько она актуальна в нашей стране, в мире, у наших соседей, и, может быть, немножко об истории этого вопроса.